и в конце концов мне пришлось признаться. Но все же о шведских ведьмах я ничего ей не сказала. Я объяснила, что плачу из-за того, что боюсь быть Эминой, боюсь оказаться Эминой дочкой. Мама ужасно рассердилась. Она сказала, что я противная девчонка, раз мне приходят в голову такие мысли, и что она не ручается за последствия, если Эмма об этом узнает. И она принялась трясти меня так, словно хотела, чтобы я разлетелась на куски, а потом сказала, чтобы я отправлялась спать без чая и ужина, что она велит мисс Мерфи назначить мне самое суровое наказание. Она все трясла меня и кричала, и тут вошел папа. «В чем дело?» — спросил он. Я безумно испугалась. Папа всегда был ко мне добр, но я видела, каким он бывает сердитым с другими людьми. Но он ничуть не рассердился. Он откинул голову назад и расхохотался. «Так вот, что ты насочиняла! Какая же ты глупышка!» «Мистер Дирсли!» «Мистер Дирсли, это не смешно!» — сказала мама. Но папа только смеялся еще громче. Я думала, он никогда не перестанет. «Это неправда, моя дорогая», — сказала наконец. «Честное слово, неправда. Клянусь жизнью. А теперь иди играй и больше не думай об этом. И не забудь сказать поварихе, чтобы она прислала к тебе к чаю джем и лучшее пирожное». И когда я выходила из комнаты, он опять рассмеялся и сказал мне, «Эмма заслужила это. Тысячу раз заслужила». Я больше не боялась, что я Эмина дочка. Но я до сих пор не понимаю, почему она стала моим и папиным врагом. Что мы ей сделали? Я не могу понять, почему папа сказал, что я чужой ребенок. Может быть, со мной случилось то же, что с одной девочкой в книжке, которую я читала. Как вы думаете? Ее оставили на ступеньках крыльца, когда она была совсем маленькая, и добрые люди взяли ее на воспитание. Но как же тогда я могла родиться, когда мама ехала к папе в Париж? Ведь я своими глазами видела, как это называется, свидетельство о крещении. Когда я начинаю об этом думать, у меня голова идет кругом, как тогда, в монастыре. «На твоем месте я пожалела бы свою голову», — сказал мистер Эллен, который все время, пока Тина говорила, деловито писал. «То, что ты мне рассказала, очень интересно. Я постарался как можно точнее записать твою историю. Если ты будешь согласна с тем, что я сейчас тебе прочту, я попрошу тебя поставить в конце свою подпись». «А для чего вы это написали? Для тети Арминель?» «Конечно, но не только для нее. В настоящее время я предпочел бы не объяснять своих намерений», сказал мистер Эллен. Перегнувшись через подлокотник кресла, Тина прочла написанное. Медленно, с чувством собственной значимости, она вывела внизу свое имя. Глава 14. На исходе этих двух недель меня оставила всякая надежда на возвращение домой тех, кого я жаждала увидеть. Каковы же были мои чувства, когда вечером я услышала стук колес экипажа у ворот, приглушенные голоса, шаги на дорожке. Я выбежала из гостиной, а за мной Гай и Лоуренс. Джейн распахнула входную дверь прежде, чем зазвонил колокольчик. Гости стояли на пороге, щурясь от света. Мистер Эллен, державший руку на плече Тины, на которой не было ни шали, ни капора, подтолкнул ее вперед. А она подняла каштановую головку, глаза ее сияли, щеки раскраснелись от волнения. Но кого напоминает мне ее лицо? За моей спиной Лоуренс издал сдавленное восклицание. Послышался голос мистера Эллена. «Вот и мы, в целости и сохранности», — торжествующе объявил он. «Она нашлась в монастырском сиротском приюте в Бельгии. Все в порядке». Войдя в дом из темноты сада, мистер Эллен не видел моих пасынков, которые вдруг непроизвольно вздрогнули, как будто испугались какого-то слова в его приветственной фразе. Тина увидела их первая. Она было уже шагнула и протянула руки, чтобы обнять меня, но остановилась на полпути. Подозрительно глядя на незнакомцев, она мгновенно отступила под защиту мистера Эллена, затем кинулась ко мне с криком: «Прогони! прогони их».